складного стола сидел вольно определяющийся Марек, достигший, наконец, после всех злоключений должности батальонного историографа. Ныне он сочинял впрок героические подвиги батальона, и видно было, что ему доставляет большое удовольствие заглядывать в будущее. Старший писарь Ванек давно с интересом наблюдал, как прилежно пишет вольно определяющийся и при этом хохочет во все горло. Он встал и наклонился к вольно определяющемуся, который тут же принялся ему объяснять. «Страшно весело писать историю батальона впрок. Главное, чтобы все развивалось систематически. Во всем должна быть система». «Систематическая система?» — заметил старший писарь Ванек, скептически улыбаясь. «Да», — небрежно обронил вольно определяющийся, — «систематизированная систематическая система при написании истории батальона. Мы не можем с самого начала одержать большую победу. Все должно развиваться постепенно, согласно определенному плану. Наш батальон не может сразу выиграть мировую войну. Ни хил, ни зи бене. Ничего, кроме хорошего. Для обстоятельного историографа, как я, главное — составить план наших побед. Например, вот здесь. Вот здесь я описываю, как наш батальон, это произойдет примерно месяца через два, чуть не переходит русскую границу, занятую сильными отрядами неприятеля, ну, скажем, полками донских казаков. В это время несколько вражеских дивизий обходят наши позиции. На первый взгляд кажется, что наш батальон погиб, что нас в лапшу изрубят. И тут капитан Сагнер дает приказ по батальону: «Бог не хочет нашей погибели, бежим!» Наш батальон удирает, но вражеская дивизия, которая нас обошла, видит, что мы, собственно говоря, мчимся на нее. Она бешено улепетывает от нас и без единого выстрела попадает в руки резервных частей нашей армии. Вот, собственно говоря, с этого и начинается история нашего батальона. Незначительное происшествие, говоря пророчески, пан Ванек, влечет за собой далеко идущие последствия. Наш батальон идет от победы к победе. Интересно, как наши люди нападут на спящего неприятеля, но для описания этого необходимо овладеть слогом иллюстрированного военного корреспондента, выходившего во время русско-японской войны в издательстве «Вилимека». Наш батальон нападает на спящий неприятельский лагерь. Представьте себе, каждый из наших солдат выбирает себе одного вражеского солдата и со всей силой втыкает ему штык в грудь. Прекрасно отточенный штык входит, как в масло, только иногда затрещит ребро. Спящие враги дергаются всем телом, на миг выкатывают удивленные, но уже ничего не видящие глаза, хрипят и вытягиваются. На губах спящих врагов выступает кровавая пена. Этим дело заканчивается, и победа на стороне нашего батальона. А вот еще лучше. Будет это приблизительно месяца так через три. Наш батальон возьмет в плен русского царя. Но об этом, пан Ванек, мы расскажем несколько позже. А пока что мы должны подготовить про запас небольшие эпизоды, свидетельствующие о нашем беспримерном героизме. Для этого мне придет в голову одна мысль. Придумать совершенно новые военные термины, скажем, да? Один я уже придумал. Это способность наших солдат, нашпигованных осколками гранат, к самопожертвованию. А? Хорошо? Взрывом вражеского фугаса одному из наших взводных, ну, скажем, 12-й или 13-й роты, оторвет голову. «Апропо», — сказал вольно определяющийся, хлопнув себя по лбу, чуть-чуть не забыл. Господин старший писарь, или, выражаясь по-штатски, пан Ванек, вы должны снабдить меня списком всех унтер-офицеров. Назовите мне какого-нибудь писаря из 12-й роты, а? Ну, назовите. Как? Гоуска? Хорошо. Хорошо, так значит, взрывом этого фугаса оторвет голову Гоуске, да? Голова отлетит, но тело... Тело сделает еще несколько шагов, прицелится и... Опа! Выстрелом собьет, понимаешь, вражеский аэроплан. А? Само собой, разумеется, эти победы будут торжественно отпразднованы в семейном кругу в Шенбруне. У Австрии очень много батальонов, но только один из них, а именно наш, так отличится, что исключительно в его честь будет устроено небольшое... Совсем небольшое семейное торжество царствующего дома. И вы знаете, пан Ванек, дело представляется так, как вы это видите в моих заметках. Семья эрцгерцогини Марии Валерии ради этого перенесет свою резиденцию из Валзея в Шенбрун. Торжество носит строго интимный характер и происходит в зале, рядом со спальней монарха, освещенной, ну, такими белыми восковыми свечами, ибо, как известно, при дворе не любят электрических лампочек из-за возможности короткого замыкания, чего боится старенький монарх. И вот, в 18:00 начинается торжество в честь и славу нашего батальона. В это время в зал, который, собственно говоря, относится к покоям в бозе почившей императрицы, вводят внуков его величества. Ой, боже ж мой! Теперь вопрос, кто еще, кроме императорского семейства, будет присутствовать на торжестве? Ну, там должен и будет присутствовать, конечно же, генерал-адъютант монарха граф Пар. Ввиду того, что при таких семейных и интимных приемах иногда кому-нибудь становится дурно, я вовсе не хочу сказать, что граф Пар начнет блевать. Желательно присутствие лейб-медика, советника двора его величества Керцеля. Порядка ради, дабы камер-лакеи не позволяли себе вольностей по отношению к присутствующим на приеме фрейлинам, прибывает обергофмейстер барон Ледерер, камергер. Граф Белегарде и стацдама, графиня Бомбель, которая среди фрейлин играет ту же роль, что мадам в шутовском борделе. После того, как это великосветское общество собралось, докладывают императору. Он появляется в сопровождении внуков, занимает свое место за столом и поднимает тост. Честь нашего маршевого батальона. Ой, хорошо-то как. После него слово берет эрцгерцогиня Мария Валерий, которая особенно похвально отзывается о вас, господин старший писарь. Да, именно о вас. Правда, как видно из моих заметок, наш батальон терпит тяжелые и чувствительные потери. Ибо батальон без павших не батальон, так ведь? Необходимо будет подготовить еще статью о наших павших. История батальона не должна складываться только из сухих фактов о победах, которых я наперед наметил около 42. Ой, вот вы, например, пан Ванек, падете... Ой, у небольшой речки. А вот Балоун, который так дико глазеет на нас... погибнет своеобразной смертью. Не от пули, не от шрапнели и не от гранаты. Он будет удавлен арканом, закинутым с неприятельского самолета, как раз в тот момент, когда будет пожирать обед своего обер-лейтенанта Лукаша. Балоун отошел, горестно взмахнув руками и удрученно прошептал. «Я не виноват. Уж таким я уродился. Еще когда я служил на действительной, так я раза по три приходил за обедом, пока меня под арест не посадят. Как-то я 3 раза подряд получил на обед грудинку, а потом сидел за это целый месяц. Да будет воля твоя, Господи! «Не робейте, не робейте, Балоун!» — утешил его вольно определяющийся. «В истории батальона не будет указано, что вы погибли по дороге от офицерской кухни к окопам, когда уплетали офицерский обед. Нет! Вы будете поименованы вместе со всеми солдатами нашего батальона, павшими во славу нашей империи, вместе с такими, как, скажем, старший писарь Ванек». «А мне какую смерть вы готовите, Марек?» «Только не торопитесь, господин Фельдфебель, это не так просто делается». Вольно определяющийся задумался. «Вы из Кралуп, не правда ли?» «Ну, так пишите домой в Кралупы, что пропадете без вести. Но только напишите как-нибудь поосторожней. А может быть, вы предпочитаете быть тяжело раненым, остаться за проволочными заграждениями, а? Лежите себе этак с перебитой ногой целый день. Ночью неприятель прожектором освещает наши позиции и обнаруживает вас. Полагая, что вы исполняете разведочную службу, он начинает садить по вас гранатами, шрапнелью. Вы оказали армии огромную услугу. Неприятельское войско на одного вас истратило столько боеприпасов, сколько тратит на целый батальон. И вот после всех взрывов части вашего тела свободно парят в атмосфере, рассекая в своем вращении воздух. Они поют великую песнь победы. Короче говоря, каждый получит по заслугам, каждый из нашего батальона отличится, так что славные страницы нашей истории будут переполнены победами. Хотя мне очень не хотелось бы переполнять их, но ничего не могу поделать. Все должно быть исполнено тщательно, чтобы после нас осталась хоть какая-нибудь память. Все это должно быть закончено до того, как от нашего батальона, скажем, в сентябре, равнёхонько ничего не останется, кроме славных страниц истории, которые найдут путь к сердцу всех австрийских подданных и расскажут им, что все те, кто уже не увидит родного дома, сражались одинаково мужественно и храбро. Конец этого некролога, пан Ванек, я уже составил. Вечная память павшим. Их любовь к монархии, любовь самая святая, самая светлая, ибо привела к смерти, да произносятся их имена с уважением, например, имя Ванека. А те, кого особенно тяжело поразила смерть кормильцев, пусть с гордостью утрут свои слезы, ибо павшие были героями нашего батальона. Телефонист Ходоунский и повар Юрайда с нескрываемым интересом слушали сообщение вольно определяющегося о подготовляемой им истории батальона. «Подойдите, подойдите поближе, господа!» — попросил вольно определяющийся, перелистывая свою рукопись. «Страница 15, вот она. Так, телефонист Ходоунский, это вы? Ну-ка, подойдите, пожалуйста, сюда. Вот видите, телефонист Ходоунский пал 3 сентября одновременно с батальонным поваром. Это вы, да? Поваром Юрайдой. А теперь послушайте мои примечания. Беспримерный героизм. Первый, это значит телефонист Ходоунский, находясь бессменно 3 дня у телефона, с опасностью для жизни защищает в своем блиндаже телефонный провод. Второй, повар Юрайда, видя угрожающую со стороны неприятеля опасность обхода с фланга, с котлом кипящего супа бросается на врага, ошпаривает вражеских солдат и сеет панику в рядах противника. А? Прекрасная смерть обоих. Первый взрывается на фугасе. Второй умирает от удушливых газов, которые ему сунули под самый нос, когда ему нечем было уже обороняться. Оба погибают с возгласом: «Да здравствует наш батальонный командир!» Верховному командованию не остается ничего другого, как только ежедневно выражать нам благодарность в форме приказов, чтобы и другие части нашей армии были осведомлены о доблестях нашего батальона и брали с него пример. Могу вам прочесть также выдержку из приказа по армии, который зачитан по всем армейским частям. Он очень похож на приказ эрцгерцога Карла, изданный им в 1805 году, когда он со своей армией стоял под Падуей, где ему на другой день после объявления приказа всыпали по 1-е число. Хорошо? Ну так слушайте. Слушайте, что будут читать о нашем батальоне, как о доблестной, примерной для всей армии воинской части. Итак, надеюсь, вся армия возьмет пример с вышепоименованного батальона и переймет от него ту веру в свои силы и доблесть, ту несокрушимость в опасности, то беспримерное геройство, любовь и доверие к своим начальникам. Словом, все те доблести, которыми отличается этот батальон и которые ведут его к достойным удивления подвигам, ко благу и победе нашей империи. Все да последуют его примеру. Из угла, где лежал Швейк, послышались громкий зевок и слова, произносимые во сне. Вы правы, пани Мюллерова, вы правы. Бывают случаи удивительного сходства. В Кралупах устанавливал насосы для колодцев пан Ярош. Он, как 2 капли воды, был похож на часовщика Лейганца из Пардубиц. А тот, в свою очередь, страшно был похож на Пискара из Ичина. А все 4 были страшно похожи на неизвестного самоубийцу, которого нашли повесившимся и совершенно разложившимся в одном пруду около Индржихова Градца, прямо под железнодорожной насыпью, где он, вероятно, бросился под поезд. Новый сладкий зевок, и все услышали продолжение. Всех остальных присудили к большому штрафу, а завтра сварите, пани Мюллерова, лапшу. Лапшу сварите мне. Швейк перевалился на другой бок и снова захрапел. В это время между поваром-оккультистом Юрайдой и вольноопределяющимся начались дебаты о предугадывании будущего. Оккультист Юрайда считал, что хотя на первый взгляд кажется бессмысленным шутки ради писать о том, что совершится в будущем, но, несомненно, и такая шутка очень часто оказывается пророческой, если духовное зрение человека под влиянием таинственных сил проникает сквозь завесу неизвестного будущего. Вся последующая речь Юрайды была сплошной завесой. Через каждую фразу он поминал завесу будущего, пока, наконец, не перешел на регенерацию, то есть восстановление человеческого тела, приплел сюда способность инфузории восстанавливать части своего тела и закончил заявлением, что каждый может оторвать у ящерицы хвост, а он у нее отрастет снова. Телефонист Хадаунский прибавил к этому, что если бы люди обладали той же способностью, что и ящерицы, то был бы не житье, а масленица. Скажем, например, на войне оторвет кому-нибудь голову или другую какую часть тела. Для военного ведомства это было бы очень удобно, ведь тогда в армии не было бы инвалидов. Один австрийский солдат, у которого беспрерывно росли бы ноги, руки, голова, был бы, безусловно, ценнее целой бригады. Вольно определяющийся заявил, что в настоящее время, благодаря достижениям военной техники, неприятеля с успехом можно рассечь поперек, хотя бы даже и на три части. Существует закон восстановления отдельной части тела у некоторых инфузорий. Каждый отрезок инфузории возрождается и вырастает в самостоятельный организм. В аналогичном случае после каждой битвы австрийское войско, участвовавшее в бою, утраивалось бы, удесятерялось бы, и с каждой ноги развивался бы новый, свежий пехотинец. «Ой, если бы вас слышал Швейк, — заметил старший писарь Ванек, — тот бы, по крайней мере, привел нам какой-нибудь пример». Швейк тотчас реагировал на свою фамилию и пробормотал. «Here! Здесь!» Доказав свою дисциплинированность, он захрапел снова. В полуоткрытую дверь вагона всунулась голова подпоручика Дуба. «Швейк здесь?» — спросил он. «Так точно, господин лейтенант, спит», — ответил вольно определяющийся. «Если я спрашиваю о Швейке, вы, вольно определяющийся, должны немедленно вскочить и позвать его». «Нельзя, господин лейтенант, он спит». «Так разбудите его! Удивляюсь, вольно определяющийся, как вы сразу об этом не догадались, вы должны быть более любезны по отношению к своим начальникам. Вы меня еще не знаете, но когда вы меня узнаете...» Вольно определяющийся начал будить Швейка. «Швейк! Швейк! Пожар! Вставай! Вставай, Швейк!» «Когда был пожар на мельнице от Колика», — забормотал Швейк, поворачиваясь на другой бок. «Даже с высочан приехали пожарные». «Изволите видеть», — спокойно доложил вольно определяющийся подпоручику Дубу. «Бужу его, но толку никакого». Подпоручик Дуб рассвирепел. «Как фамилия, вольно определяющийся?» «Марек». Марек! Это тот вольно определяющийся Марек, который все время сидел под арестом?» «Так точно, господин лейтенант. Прошел я, как говорится, одногодичный курс в тюрьме и был реабилитирован, а именно по оправдании. В дивизионном суде, где была доказана моя невиновность, я был назначен батальонным историографом с составлением мне звания вольно определяющегося». «Долго им вы не будете!» — заорал подпоручик Дуб, побагровев от гнева. Цвет его лица менялся так быстро, что создавалось впечатление, будто кто-то хлестал его по щекам. «Я позабочусь об этом!» «Прошу, господин лейтенант, направить меня по инстанции к рапорту!» — с серьезным видом сказал вольно определяющийся. «Не шутите со мной!» — не унимался подпоручик Дуб. «Я вам покажу рапорт!» «Мы еще с вами встретимся, но вам от этой встречи здорово солоно придется. Вы меня узнаете, если до сих пор еще не узнали!» Обозленный подпоручик Дуб ушел, в волнении позабыв о Швейке, хотя минуту тому назад намеревался позвать его и приказать «дыхни на меня». Это было последней возможностью уличить Швейка в незаконном употреблении алкоголя. Через полчаса подпоручик Дуб опомнился и вернулся к вагону, но теперь уже было поздно. Солдатам роздали черный кофе с ромом. Швейк уже встал и на зов подпоручика Дуба выскочил из вагона с быстротой молодой серны. «Дыхни на меня!» — — заорал подпоручик Дуб. «Швейк!» Выдохнул на него весь запас своих легких. Словно горячий ветер прошел по полю запах винокуренного завода. Чем это от тебя так разит, прохвост? Осмелись доложить, господин лейтенант, от меня разит ромом. Попался, негодяй, злорадствовал подпоручик Дуб. Наконец-то я тебя накрыл. Так точно, господин лейтенант, совершенно спокойно согласился Швейк. Только что мы получили ром, кофе. Я сначала выпил ром. Но если, господин лейтенант, вышло новое распоряжение, и следует пить сначала кофе, а потом ром, прошу простить. Впредь этого не будет. Отчего же ты так храпел, когда я был здесь полчаса назад? Тебя даже добудиться не могли. Осмелись доложить, господин лейтенант, я всю ночь не спал, так как вспоминал о том времени, когда мы были на маневрах около Веспрема. Первый и второй армейские корпуса, исполнявшие роль неприятеля, шли через Штирию и Западную Венгрию, окружили наш четвертый корпус, расквартированный в Вене и в ее окрестностях, где у нас всюду построили крепости. Вот крепость на крепости, крепость на крепости, крепость на крепости и крепостью погоняет. Они нас обошли и подошли к мосту, который саперы наводили с правого берега Дуная. Мы готовились к наступлению, а к нам на помощь должны были подойти войска с севера, а затем также с юга от Осыка. Тогда зачитывали приказ, что к нам на помощь идет третий армейский корпус, чтобы когда мы начнем наступление против второго армейского корпуса, нас не разбили между озером Балатон и Пресбургом. Эй, да напрасно! Мы уже должны были победить, но затрубили отбой и выиграли те с белыми повязками. Подпоручик Дуб не сказал ни слова и, качая головой, в растерянности ушел. Но тут же опять вернулся от штабного вагона и крикнул Швейку. «Запомните! Запомните вы все! Придет время, наплачетесь вы от меня!»